Глава 5. Планы строятся, планы рушатся. Утром около музея царило непривычное оживление. Подъехало несколько машин, собрались зеваки, и даже остановился школьный автобус, из которого тут же высыпали одноклассники Фила. Ничего не понимающие динозавровы стояли на главной лестнице, в основном зале музея, как на сцене, а перед ними колыхалась толпа людей. Док поднял руку, прося тишины, откашлялся и встал к микрофону. «Друзья!» – начал он. «Вы не представляете, как я рад видеть столько поклонников палеонтологии!» Толпа недовольно загудела, послышались возгласы. «Какая патология! Мы пришли смотреть на Винилиона!» «Да!» – подхватили десятки голосов. «Ты что, не видел его сегодняшний пост?» – крикнул кто-то опешившему доку. Грянули фанфары, и под восторженные крики поклонников к лестнице приблизились несколько человек. Осветители, гримеры, операторы, диетологи, а за ними Макс Винилион, собственной персоной. Высокий блондин в модном прикиде и с розовыми очками на носу. Толпа перед ним расступалась. Винилиона беспрестанно снимал оператор, а когда план съемки менялся, к миллиардеру успевал подскочить визажист, чтобы незаметно поправить ему прическу или махнуть по носу звезды пуховкой. «Да, друзья», — бодро сообщил Макс на камеру. «Как вы все знаете, делать добрые дела — это часть моей натуры. И когда я узнал, что могу помочь этому прекрасному... чему?» Бросил он вопрос через плечо. Тут же нарисовалась помощница и прошептала подсказку ему на ухо. «Палеонтологическому музею!» — с восторгом объявил Макс. «Я без раздумий согласился!» Он поднялся по ступенькам, помощники под руки отвели динозавровых в сторонку. Винилиону подали золотой микрофон. «Привет, друзья!» — крикнул он на весь зал. «Что вы видите? Скучные, пыльные стены, чьи-то старые кости и окаменелые какашки. За этим вы сюда пришли?» «Нет, нет, не за этим!» – заревела толпа. Среди беснующихся одноклассников Фила стояла Ирина, но вид у нее был недовольный. А динозавровы только рты открыли от удивления. «Простите!» – стал пробираться к микрофону док. «А зачем же еще? В нашем музее крупнейшая в мире коллекция капролитов!» «Нет!» – перебил его Макс. «Вы пришли за грандиозным шоу!» «Да!» – разошлась толпа. Внезапно появились мощные дроны. Они подхватили Винилиона и подняли его в воздух. Тут же включились лазеры, лучи прожекторов забегали по потолку, все вокруг окрасилось яркими световыми огнями. «Очень скоро это набитое паутиной здание наполнится суператтракционами!» – вещал Макс. «Динозавры будут показывать мультфильмы, крутить сладкую вату и делать динобургеры!» Все обещанное появилось в виде проекции на стенах. Динозавры с бургерами, экраны в животах древних ящеров, вылетающие из пасти рептилий конфеты. Фил с восторгом смотрел на происходящее, даже ткнул Дока локтем, мол, крутой чувак, твой меценат. Отец в ужасе замотал головой. «Тут будет все, что пожелает душа!» Продолжал сыпать обещаниями Винилион. «Чиллаут-зона, игровые автоматы и даже птеродактили, стреляющие из глаз. Пиу-пиу-пиу, лазером!» Толпа прыгала и аплодировала. Док снова начал пробираться к центру лестницы. «Какие еще лазеры?» — кричал он летающему Максу. «Птеродактили никогда не стреляли никакими лазерами, ни из каких глаз!» Винилион медленно опустился на ступеньки. Помощница включила вентилятор, направила на звезду. Волосы Макса стали красиво развиваться. Камеры продолжали работать. Винилион поднял руку, указывая на собравшихся. «И я дарю это все тебе», — произнес он проникновенно. «С днем рождения, малышка!» Вспыхнул прожектор, луч света выхватил из толпы учительницу Анжелу Леопольдовну. В руках она держала плакат с нарисованным сердечком. Женщина покраснела и закричала от радости. Все ошарашенно уставились на нее. Помощница миллиардера быстро поняла свою ошибку и перевела прожектор на недовольную Рину. «Пап, я попросила тебя помочь музею», – проворчала девушка. «А ты вместо этого устроил очередное шоу». Винилион заморгал, изображая непонимание. «Ну да», – пожал он плечами. «И ты опять забыл, когда мой день рождения?» – припечатала напоследок Рина. Макс нахмурился, соображая, действительно, когда. Док наконец-то пробился к блогеру. «Я требую остановить этот пердемонокль!» – заорал он в микрофон. «Вы никогда не получите музей, слышите? Никогда!» «Фу!» – затянули зрители. «Сами вы фу!» – обратился к ним док. «Музей – это храм науки, а не закусочная!» Винилион недовольно поднял бровь. Около дока тут же нарисовались приспешники мецената. Они подхватили ученого под руки и поволокли прочь от микрофона. «Что вы делаете?» – рвался обратно док. «Пустите меня! Куда вы меня тащите?» Началась возня. Над головами поднялись телефоны, потасовку снимали. Заметив это, Винилион протянул руку, и помощники тут же вложили в его ладонь разноцветные листочки. «Ну, кажется, на этом все», – произнес Макс. «Вот вам флаеры! 1% скидки на динобургеры!» Разноцветные листочки взлетели в воздух. Все позабыли о съемке и бросились хватать скидочные купоны. Винилион царским жестом попрощался с поклонниками и покинул сцену. Док сжал кулаки и направился следом. «Он это так не оставит!» Когда семья Динозавровых добралась до кабинета, там уже сидел Винилион. У дверей стоял мрачный охранник, а в коридоре переминались с ноги на ногу гримерши, помощники и оператор. Док решительно вошел внутрь и тут же начал ругаться с Максом. Фил сперва постоял, подумал, а потом осторожно просочился в кабинет, вслед за отцом. «Устраиваешь сцену перед камерами и моими фанатами!» – бушевал Винилион. Фил огляделся. Около стены сидела Рина и со злым видом пялилась в телефон. Судя по звукам, она смотрела уже выложенную в сеть запись выступления отца. Винилион раскинулся в кресле, положив ноги на стол поверх разложенных бумаг. Док покраснел от ярости, пытаясь придумать достойный ответ. «И это вместо благодарности!» – недовольно продолжал Макс. «Благодарности?» – ахнул Динозавров. Он попытался скинуть ноги мецената со стола, но не смог их сдвинуть ни на сантиметр. «За то, что вы хотите превратить мой...» Винилион перебил его. «Засиженный мухами пыльный музей в яркий прибыльный аттракцион». Док выпятил грудь, готовый растоптать обидчика. «Аттракцион?» – завопил он. «Я думал, вы сделаете в музее косметический ремонт. Думал, что вы меценат. А вы... вы варвар!» Ученый попытался ударить благодетеля, как это делают храбрые герои в кино, но у него получился лишь слабый толчок. Макс даже не шелохнулся. Только лицо его помрачнело, а взгляд стал тяжелым. «Еще раз дотронешься до меня», – произнес он ледяным тоном. «Будешь иметь дело с моим адвокатом». Противники злобно уставились друг на друга. Их игра взглядов продолжалась бы вечно, но тут Фил вздохнул и громко произнес. «Папа! «Правда, хватит!» Винилион, Док и Рина с удивлением посмотрели на него. И Фил продолжил. «Единственный шанс спасти твой музей – это продать его, пап!» «А что? Неплохая идея. Макс купит музей, и у них будет куча денег. Заживут как люди». «А-а-а!» – опешил Док. «Но это же наш музей, сынок!» «Да-да!» – отмахнулся Фил. «Давай продадим наш музей, пап!» «И займемся чем-нибудь по-настоящему интересным». Док не мог поверить своим ушам. Такого предательства от сына он не ожидал. «По правде сказать...» – протянул Макс, разглядывая свои ногти. «Я уже не уверен, что хочу этот музей. Тут плохая энергетика. Да и места для парковки нет. Даже не знаю, что хуже». Фил почувствовал, что его план вот-вот сорвется. «Нет-нет-нет, стойте!» – кинулся он к Винилиону. «Хотите парковку? Есть, есть место! Давайте за мной! В секретную лабораторию!» Фил бросился к нише в стене, где был закреплен скелет динозавра. «Что?» – подпрыгнул на месте Винилион. «В моем музее есть секретная лаборатория?» «В моем музее!» – простонал Док. И даже у Рины на лице появилось любопытство. Фил торжественно дернул скелет ящера за лапу. Скрипнул механизм, стена отодвинулась, и за ней показалась лестница, тайный ход. Винилион от удивления уронил челюсть. Рина заинтересованно привстала на цыпочки. Док раскорячился перед ходом, пытаясь загородить дорогу своим телом. Но Винилион легко отстранил ученого и стал спускаться по ступенькам. «Туда нельзя!» — суетился за спинами незваных гостей док. «Это собственность динозавровых! Эй, стойте! Стойте, пожалуйста!» Но кого могли остановить его просьбы? «Ну как? Идеальное же место!» — крикнул Фил, первым заходя в лабораторию. Он с хозяйским видом повел рукой, показывая Винилиону и Рине все вокруг. Меценат скептически осматривал стены. А вот Рине было интересно. «Выбросить хлам, и будет отличная парковка!» — несся вперед Фил. «Хлам? Сынок, ты говоришь о семейном наследии!» — завопил появившийся на пороге док. «О своем будущем!» Вдруг раздался звон разбитого стекла. Это Винилион тронул купол над камнем Ики, и тот упал. «Возмещу!» — быстро произнес Макс, бросая на постамент деньги. Его внимание привлек сам камень. «А что это такое?» — спросил он, тыча в обломок пальцем. «На светодиодах?» Фил первым успел подхватить камень. «Это...» — торжественно начал он. «Легендарный камень Ики!» И прежде чем док его остановил, парень вставил камень в специальное углубление в стене рядом с муляжом двери. Предметы вокруг медленно поднялись в воздух. У Винилиона округлились глаза. «Если его воткнуть вот в эту фиговину, — объяснял свои действия Фил, — можно улететь в прошлое, через портал». Он показал на бутафорскую дверь. «Как вам такое? Парковка в мезозое!» От ужаса док схватился за голову. «Что творит этот шалопай?» «Филипп Динозавров, ты наказан!» Ученый попытался вытащить камень из ниши, но артефакт застрял. «Иди в свою комнату!» — приказал отец. «И никакого интернета на все лето!» Фил достал из заднего кармана штанов золотой билет. «А я и не собираюсь торчать все лето в музее», — смело заявил он. «Я уезжаю, папа. Вот, смотри, меня ждет крутое приключение». Разъяренный док выхватил золотой билет из рук сына и, не глядя, порвал его на кусочки. «Ты нужен мне в музее!» — возопил он. «Никуда ты не поедешь! Забыл! Жизнь для науки!» Фил потрясенно посмотрел на то, что осталось от билета. «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» «Это его шанс!» Супер-братан на обрывке подмигнул ему. «Пора, брат!» — улыбнулся он. «Покажи, кто тут настоящий мужик! Закати истерику!» «Истерику?» Что ж, по истерикам Фил — первый мастер. «Да пропади он пропадом, этот музей!» — в ярости заорал Фил. «Вместе со всеми экспонатами!» Он заметался, не зная, на кого выплеснуть отчаяние. И тут увидел огромную клавиатуру, пульт управления порталом. Подбежал и со всей силы ударил по клавишам. Док кинулся к нему, но было поздно. Здание заходило ходуном. «Остановись! Машина нестабильна!» Взывал к рассудку сына отец. Ученый опять попытался вытащить камень Ики, но тот не поддавался. По потолку прошла трещина. Здание музея дрожало все сильнее. Посетители в залах заволновались. То по одной, то по другой стене ползли огромные трещины. Народ в панике стал разбегаться. Дорогу им преграждали упавшие экспонаты. Черепа, кости, окаменелости. В секретной лаборатории тоже царила паника. Рина уворачивалась от кусков штукатурки, что сыпались на нее с потолка. Фил продолжал дергать за рычаги и нажимать на кнопки. Как же ему хотелось, чтобы все здесь провалилось в тартарары! Док воевал с застрявшим камнем. Обломок никак не выходил из своего паза. «Провалитесь вы со всеми дедушками, прадедушками!» — бормотал Фил. «Без второй половины камня мы не вернемся!» В ужасе кричал док. Фил перевел на него торжествующий взгляд. «И вместе с тобой, папа!» — добавил он. «Ты тоже пропади!» В нарисованной на стене двери вспыхнул свет, собираясь в яркий стремительный смерч. Фил, Рина и Макс пытались за что-то схватиться, но сила притяжения была непреодолима. Дольше всех продержался док. Он мертвой хваткой вцепился в половину камня Ики, и, наконец, артефакт вышел из паза. Так дока с ним и засосало. Последним смерч поглотил школьный автобус. с одноклассниками Фила, и в лаборатории стало пусто.